Глава 9. Лекарь. Началось все с незваных гостей. Явился Азриэл. И не один, а с лекарем. Быстро же он его вызвал. Ему явно срочно нужна здоровая жена. Сухонький старичок с козьей бородкой мне сразу не понравился. Уж очень шустрый. Мигом взял меня в оборот. Осматривал, ощупывал, качая головой и цокая языком, словно лошадь выбирал. Изучив меня со всех сторон, лекарь вынес вердикт. «Для вернувшейся с того света мистер Анастейша в прекрасной форме. Я всяких возвращенцев повидал. Некоторые из них, мягко говоря, были не совсем цельными. Теряли, знаете ли, то руку, то ногу, один даже голову. Но с вашей женой такого не случится. Вы успели вовремя, и она физически полностью восстановилась». «А что с памятью?» — спросил Азриэл. «Тут все зыбко», — вздохнул лекарь. «Мы лечим тело, а душа излечивается сама. Кто знает, когда к мистере Анастейше вернутся ее воспоминания. Она перенесла тяжелый шок, умерла. Естественно, возвращение не обошлось без последствий». «Я то же самое говорил», — встрял Морт. «Вы превосходно справились, молодой человек», — похвалил его лекарь. «Практически эталонное воскрешение. Для ученика вашего уровня это огромный прорыв. Из вас получится выдающийся некромант», — я хмыкнула. «Знаем мы, как он справился». Но даже понимание, что похвала незаслуженная, не помешало Морту покраснеть от удовольствия. «Мальчишка! Как только Азриэл доверил ему жену! Наверное, действительно был в отчаянии». Рядом с моим плечом завис Сильф. Лекарь ему уделил внимание. «Я смотрю», — сказал он. Сильф признал хозяйку. «Связь духа с мистером Анастейшей восстановилась полностью. Это хороший знак». «И как долго продлится подобное состояние?» — спросил Азриэл. Оптимизм лекаря его не вдохновлял. «Можно попробовать ускорить возвращение памяти», — ответил лекарь. «Так сказать, стимулировать ее». «Каким образом?» — Азриэл разве что стойкую гончей, почуявший цель, не принял. «Окружите мистеру Анастейшу тем, что ей знакомо. Какие-то вещи из прошлого, а еще лучше люди смогут ей помочь воскресить память». Я насторожилась, вот только родственников и подруг Анастейши не хватало. Будем надеяться, их приезд сложно организовать. Но, взглянув на Азриэля, поняла, что он ни перед чем не остановится. Если потребуется, силы приволочет сюда родных жены. «Что-нибудь еще?» — уточнил Азриэл. «Уделяйте жене больше внимания», — посоветовал лекарь. «Сейчас она вас не помнит, мессир. Но ведь прежде она вас любила. Любовь — очень мощная штука. Она не исчезает просто так с потерей памяти. Уверен, в глубине души мистер Анастейша все еще любит вас». Все, не сговариваясь, посмотрели на меня. В том числе Азриэл. Но как раз в его взгляде читалось сомнение. «Живите, как положено мужу и жене», — закончил свою мысль лекарь. Я чудом сдержалась и не придушила его. Так и знала, что вредный старикашка все испортит. Он только что посоветовал Азриэлю переспать со мной. Муж и жена регулярно это делают, не так ли? Судя по взгляду, брошенному Азриэлем на меня, он понял намек лекаря так же. А я так надеялась, что до этого не дойдет. Когда там уже приедет некромант? Этот вопрос я задала Морту, как только мы снова остались одни. Азриэл пошел провожать лекаря, пообещав, что позже зайдет меня проведать. «Наставник вернется восходов через 7 или даже 10, — ответил Морт. «Не скоро», — мрачно заключила я. «И что мне делать?» «Играть пьесу до конца», — патетично воскликнул парень. «Мы о таком не договаривались», — зашипела я. «Он все-таки твой муж, чего ты ожидала?» «Не мой, а Анастейше». «Тише ты, еще услышит кто. Думаешь, мне одному придет туго, если Азриэл узнает о гибели жены? Да он на обоих скормит дракону. Он за любимую жену никого не пожалеет». «Раз, наверное, в сотый», — повторил Морт. «Дался же ему этот дракон». Насчет любимой я, если честно, сомневалась. Но вот договор, он и правда был крайне важен. Недаром все патриархи явились посмотреть на мою роспись. Если по моей вине его подписание сорвется, мне придется туго. Возможно, Морт не так уж не прав, и я действительно стану ужином дракона. Все равно ничего не выйдет. Я опустилась в кресло и закрыла лицо руками. «Это еще почему?» — насторожился Морт. «Анастейша наверняка была девственницей». «Ну да, все девушки выходят замуж невинными». «А я нет». «Что нет?» — не понял Морт. «Не девственница я». «Да, вот так. Мне 21 год. В моей жизни было не так много мужчин. По правде говоря, всего один. Первая любовь, случившаяся еще в старших классах. С Игорем мы встречались 5 лет, и за это время всякое было, в том числе физическая близость. За пару месяцев до моего попадания в чужой мир мы расстались. Игорь заявил, что он слишком молод для серьезных отношений и хочет попробовать других женщин. Так как до сих пор я была его единственной. Прямо так и сказал, попробовать других. Я его удерживать не стала. Пусть катится, дегустатор недоделанный. Я болезненно переживала разрыв. И уж точно не была готова броситься в постель к первому встречному, которым для меня, по сути, являлся Азриэл. Пусть он даже хорошо целуется. Морт захлопал ресницами, переваривая информацию. Поначалу его думалка дала сбой, но он быстро нашел объяснение. «В твоем мире у тебя есть муж?» «Нет», — качнула я головой. «Как же тебя угораздило? Ты еще так молода», — ужаснулся парень. «Живешь, наверное, в борделе?» «Тогда весь мой мир бордель», — фыркнула я. «О, боги, из какого кошмара я тебя вытащил? Ты должна быть мне благодарна». Да уж, о сексуальной революции здесь явно не слышали. «Хватит причитать», — оборвала я Морта. «Лучше скажи, что будем делать». «Выкручиваться», — авторитетно заявил он. Я закатила глаза. Вот только девственницей в первую брачную ночь мне еще притворяться не приходилось.